Он ничего и никому не разболтает. Кроме того, правильно проведенный допрос может оказать на него сильное психологическое воздействие, вернуть на правильный путь. Здесь надо все рассчитать, и очень точно. Это вам ясно? Ясно. Раз ясно, то пойдем дальше, невозмутимо продолжал Зотов, не подавая виду, что с самого начала заметил недовольство Сергея. Чтобы успешно провести такой трудный допрос, надо знать о человеке гораздо больше, чем мы знаем о Пересветове. Надо найти в этом человеке струнку, на которой можно сыграть, разбудить в нем что-то хорошее. Это раз. Второе. Необходимо больше данных о его поведении вне школы. И это ясно? Так точно. Сергей слушал с возрастающим вниманием. Изотов с удовлетворением отметил, как логика его рассуждений ломала предубежденность, гасила раздражение, вызывала у Сергея живой интерес. Вы, надо сказать, довольно красочно писали свой визит в школу, но всех выводов из него не сделали. Вам попался там очень полезный человек, а вы не заметили. Кто же такой? Невольно вырвалось у Сергея, но он тут же пожалел о своей несдержанности. Зотов усмехнулся. «Мадам Пересветова, как вы изволили выразиться». В ответ Сергей лишь пожал плечами. «Не согласны. А между тем, по одной ее реплике на собрании и по ее внешности, уже можно сделать вывод. Неумна, заносчива, наверное, еще и болтлива. Любит, конечно, совать нос в чужие дела, особенно в дела сына. И вообще надо побывать дома у Пересветовых, узнать, какой там, так сказать, климат. Это очень важно. Согласны?» «Так точно». На этот раз в сдержанном тоне Сергея Зотов уловил искренность. «Вопросы есть?» «Нет вопросов». «Действуйте. На все даю 2 дня. Надо спешить. И помните, если не соберете данных, плохо. Очень осложните работу. И еще помните, лучше не собрать никаких данных, чем поторопиться, сорвать дело. Все выполняйте». Возвратившись к себе, Сергей некоторое время задумчиво курил, потом снял телефонную трубку и набрал номер. Женский голос ответил. «Хелло?» «Можно Розу Ивановну?» «Это я, что вам угодно?» «Говорят из райкома комсомола. Мы сейчас обследуем работу школьных драмкружков. Ваш сын староста кружка, и, как сообщила нам руководительница, у него большие способности». «Да-да, это абсолютно верно». «Так вот, мне хотелось бы побеседовать с вами, прежде чем...» «О, пожалуйста, это очень хорошо», — перебила его Роза Ивановна. «Я лучше всех могу рассказать вам о способностях моего Игоря. Приезжайте сейчас же, Игорь нет дома». Через 20 минут Сергей входил в светлый и чистый вестибюль уже знакомого ему дома. Поднявшись на 4-й этаж, он нажал кнопку звонка в квартиру Пересветова. Сергея встретила миловидная девушка в простеньком платьице и переднике. «Роза Ивановна позвала, она это к вам». Застекленная дверь одной из комнат открылась, и из-за портьеры показалась сама Роза Ивановна в пестром шелковом халате с легкой косынкой на голове, прикрывающей железные трубочки бигуди. «Прошу вас, молодой человек», — указала она на дверь соседней комнаты. Сергей прошел в столовую. Разговором властно завладела Роза Ивановна. Она с жаром начала описывать достоинства сына, причем выходило, что всем этим он обязан только ее чуткому воспитанию. «Так трудно угадать большие способности в собственном ребенке», — томно говорила она. «Даже мой муж это не всегда понимает. Иногда он бывает безжалостен к мальчику, а это вырабатывает скрытность. К талантливому ребенку нужно относиться особенно чутко, не так ли?» «Совершенно верно», — на всякий случай согласился Сергей. «Вы это очень тонко подметили». «А вот Всеволод Андреевич этого не понимает». Роза Ивановна сокрушенно вздохнула. «Не может быть!» «Ах, не верить!» «Так вот вам пример. Прошлой весной Игорек собрался на день рождения к знакомой девушке. Он решил сделать ей подарок. Отец дал ему 50 рублей, а Игорю нужно было 200. Он уже присмотрел какую-то вещь. Это так понятно, не правда ли? Но отец вспылил и прогнал его. Я хотела их помирить, уговорить отца, но Игорь упрям и сам где-то достал деньги». «Что же было потом?» — поинтересовался Сергей. «Вот после того случая Игорь стал скрытен. Ему звонят какие-то люди, я даже не знаю, кто. А однажды, это еще в начале лета было, он принес какой-то чемодан,